построенный на космических верфях Ибриума, он обладал достаточной тягой, чтобы выйти на окололунную орбиту без полезной нагрузки. Передвигаясь от орбиты одной планеты к орбите другой, космос не мог опуститься на поверхность ни одной из них. Сэр Лоуренс, придававший большое значение рекламе, добился того, что космический корабль взлетел с поверхности Луны 4 октября 2057 года, ровно через 100 лет после запуска первого спутника Земли. Еще через 2 года в строй вступил новый космический корабль звездного флота Цунга «Гэлакси», предназначенный для полетов по маршруту Земля-Юпитер. Его двигатели были уже значительно более мощными, и развиваемая ими тяга позволяла совершать посадку на любую из юпитерианских лун, жертвуя, правда, значительной долей полезной нагрузки. Более того, при необходимости «Гэлакси» мог даже вернуться на поверхность Луны для ремонта и переоборудования. «Гэлакси» был самым скоростным кораблем, созданным руками человека. Сжигая весь запас ракетного топлива в одном длительном всплеске ускорения, он мог развить скорость до 1000 километров в секунду. При этом на путь от Земли до Юпитера потребовалось бы всего лишь неделя, а ближайшей звезды он достиг бы за 10 000 лет или немногим больше. Третий корабль звездного флота Цунга — предмет особой гордости сэра Лоуренса, был построен на основании всего опыта, полученного при эксплуатации 2 предыдущих космолетов. Однако «Юниверс» не был грузовым кораблем. С самого начала он строился как космический лайнер и предназначался для обслуживания космических трасс, которые заканчивались у Сатурна, жемчужины Солнечной системы. Для первого полета «Юниверс» сэр Лоуренс приготовил нечто еще более впечатляющее. Однако задержка, вызванная разногласиями с Луной Ассоциацией профсоюза строительных и транспортных рабочих, нарушила эти сроки. Времени едва хватило для полетных испытаний и регистрации в компании Ллойда в конце 2060 года, а также окончательной подготовки лайнера для вылета с околоземной орбиты к цели своего путешествия. На счету был каждый день. Комета Галлея не собиралась откладывать свое прибытие к Земле даже ради сэра Лоуренса Цунга. Гора Зевс. Исследовательский спутник Европа-6 находился на орбите уже почти 15 лет, намного превзойдя первоначально отведенный срок. Вопрос о том, стоит ли заменять его, был предметом жарких споров в небольшом научном сообществе Ганимеда. На борту спутника находились обычные приборы, предназначенные для сбора информации, а также практически бесполезная теперь система визуального наблюдения. Она продолжала исправно функционировать, но неизменно передавала картину сплошных облаков, окутавших Европу. Ученые на Ганимеде, до предела загруженные работой, бегло просматривали полученную информацию и пересылали сырье, необработанные данные на Землю. Откровенно говоря, многие из них надеялись вздохнуть с облегчением, когда Европа-6 испустит дух, и бесконечный поток гигабайтов наконец иссякнет. Но вдруг, впервые за много лет, спутник передал нечто крайне интересное. 71 934-я орбита, сообщил Вандербергу заместитель главного астронома, пригласивший геолога на станцию сразу после предварительной оценки полученных данных. Спутник приближается с ночной стороны и движется прямо на гору Зевс. Осталось еще 10 секунд. Экран был совершенно черный, Но Вандерберг почти физически ощущал, как на расстоянии тысячи километров от спутника, под сплошным покровом облаков, скрывающим поверхность Европы, проносятся ледяные поля. Через несколько часов ее коснутся лучи далекого солнца. Европа совершала один оборот вокруг собственной оси за 7 земных дней. В общем-то, ночную сторону следовало именовать «сумеречной», потому что половину времени она была освещена достаточно ярко, но лучи солнца не согревали ее. Тем не менее, к неточному названию привыкли. Оно казалось более приемлемым с эмоциональной точки зрения. На Европе наблюдался восход солнца, но там никогда не было восхода Люцифера. И вот восход солнца близился, тысячекратно ускоренный мчащимся навстречу ему космическим зондом. На экране появилась едва видная светлая полоса, из тьмы проступила линия горизонта. Взрыв света был настолько неожиданным, что Вандербергу почудилось, будто он наблюдает ослепительный блеск ядерного взрыва. За доли секунды свет пробежал через все оттенки спектра, стал ослепляюще белым, когда солнце вынырнуло из-за горы и тут же исчез. Автоматические фильтры перекрыли цепь визуального наблюдения. «Вот и все», —